Глава 12. Оливия. Как я и предполагала, пока мы с Софи блуждали по окрестностям в поисках моста, парни успели побывать на собрании и заявиться в паб быстрее нас. Благо прохладный ветер чуть остудил мои щеки, еще долго горевшие после разговора с подругой о Барте. Я сама пока не знала, чего хочу, что чувствую. Слишком мало времени прошло после расставания с Лео. А может, у нас с ним ничего не вышло именно из-за моего не пойми какого отношения к другому. Мы всегда были просто друзьями. Все впятером. И я даже подумать не могла, что однажды стану встречаться с кем-то из них. Но это случилось, напрочь меняя отношения в нашей компании. Кто знает, как бы все стало развиваться, если бы не появление Зорга и всего того, что стремительно помчалось следом. Мы оказались связаны этим расследованием, тайнами и общим делом. Может, только общий интерес держит сейчас здесь Лео и привело сюда меня. Вряд ли в другом случае мы так скоро согласились бы оказаться вместе в одной комнате. Вообще, я отходчивая. Да и чувство вины не позволяет избегать Лео. Напротив, мне весь день хотелось увидеть его, поговорить по душам и разрешить эту странную ситуацию. А вот он совсем другой. Софи прошла мимо, чуть сжав мое предплечье. Я отвлеклась от мыслей и поняла, что замерла на пороге, прилепив взгляд к парням. Они заняли столик в самом дальнем от входа углу и даже что-то успели заказать. Попивали напитки из высоких бокалов, о чем-то переговаривались. Хорошо, что сразу не обратили на меня внимания. Оттаев, двинулась вслед за подругой. «Ночь на дворе. Пора готовиться, баеньки. А вы опять за старое». Она отодвинула единственный стул и уселась, тут же потянувшись к тарелке с дымящимися куриными крылышками. «У вас по венам скоро алкоголь вместо крови потечет». Я вздохнула. «Придется пробираться мимо бывшего парня и пристраиваться к Рэндаллу». Тот развалился чуть ли не на весь диванчик. Но усаживаться рядом с Лео совсем не хотелось. «Подвинься!» — ткнула друга в бок, протискиваясь между ним и подлокотником. Он принял сидячее положение, поднял бокал, как оказалось, с пивом, и, глядя прямо на Софи, отпил три громадных глотка. Захотелось закатить глаза. «Что за ребячество?» «Ну давай, давай!» Подруга вгрызлась в крылышко, прищурившись от удовольствия. Прожевала. Обернулась к Джо, жестом его подзывая, и только потом продолжила. «Только лечиться от алкоголизма будете сами, а не как в прошлый раз. Софочка, роднулечка, свари антипохмел, ну, пожалуйста». У нее здорово вышло изобразить помирающего от последствий очередной гулянки Рэндалла. Для убедительности закатила глаза и в конце фразы вывалила язык на бок, изображая обморок. Я хохотнула, припоминая картинку из прошлого, и перевела взгляд на оригинал столь качественного косплея. Тот, кажется, всерьез обиделся, но отодвинул бокал подальше. Видно, картина пережитого ожила в памяти слишком ярко. «Ну что, девочки, вам как обычно?» — подошел Джо. «Рэнд, повторить?» «Нет, мне хватит». Сухо пробубнил Рэндалл. «Завари своего фирменного чая. Того, с мятой и всякими разными травками». Софи улыбнулась ему и посмотрела на меня. «Олив?» «Да, мне то же самое». «И мне», — заговорила Лео. «В общем, большой чайник и 5 чашек. Думаю, Барт тоже скоро появится». «Как скажешь, дорогуша». Джо растянулся в ответной улыбке, являя миру желтые, выбитые через один зубы, и отправился выполнять заказ. Хороший он человек, но вид имеет жутко устрашающий. «Так, ну, может, начнете рассказывать, чего вам там поведали? Зря мы не пришли, или ничего серьезного?» Рэндалл молчал, видимо, выдерживая необходимую для демонстрации обиды паузу. Потому рассказ начал Лео. Он все так же на меня не смотрел, делая вид, что не видит. Это кольнуло сердце, но я тоже не стремилась с ним заговорить. Видимо, первый шаг будет за мной. Честно сказать, мы так и не поняли, для чего нас собрали. Явился один из организаторов турнира. Симериус Крофель. Тот еще жук. Помнишь, отец упоминал его как-то? Да-да. Это он отказывался подписывать декларацию о запрете охоты на драконов. Именно. В общем, он отвечает за сбор участников. Раздал нам образцы заявлений и сказал заполнить их до завтра. Утром передать ректору. А то, что у вас команда не сформирована, его не смутило? Я облокотилась на столешницу, решаясь вступить в беседу. Лео ответил не сразу. Покрутил почти полный бокал, отодвинул его и лишь потом взглянул на меня. Я мужественно выдержала этот взгляд. Нет. Похоже, пунктик об участии команд решили убрать. Значит, план Барта не сработал? Отказаться вам от участия, не привлекая внимания, не выйдет. Увы. Так что ждем Барта. Что он найдет? Мы либо подписываем заявление и участвуем, либо отказываемся и идем на ковер с подробным объяснением причин. Не уверен, что это не повлечет последствия. К нам вновь подошел Джо. Установил на стол громадный поднос с чаем, чашками и вазочкой с бубликами. «Не боись. Это булочник завез», — проговорил он, заметив мой полный подозрения взгляд. «Прости, просто те твои рогалики мне все внутренности вверх тормашками перевернули. Не знал я, что те приправы совсем не для выпечки. Теперь не экспериментирую». «Да ладно тебе, нормальные были рогалики», — вступился Рэндалл. «Это просто у тебя организм незакаленный». «Возможно». «Ладушки, зовите, если что». Джо вернулся к стойке. Софья разлила всем душистый травяной чай и заговорила, обращаясь к Рэндаллу. «Больше ничего не рассказывали? Когда все начнется? Каким станет первое испытание?» «Нет». Лео верно подметил. «Вообще непонятно, зачем нас собрали. Чтобы увидеть участников, передать договора могли и через отца Оливии». На пару минут повисла тишина. Мы пили чай, и каждый думал о своем. Рэндалл больше не дулся на Софи. Он, в принципе, на нее долго злиться не мог. А Лео... Я украдкой на него взглянула. Кажется, первый лед тронулся. И между нами еще может все наладиться. «Соф, выйдем. Нужно поговорить», — неожиданно сказал Рэндалл. Я удивленно перевела на него взгляд. «Разве у них могут быть какие-то секреты от нас?» Такого еще не бывало. Подруга тоже удивилась, но молчаливо кивнула, поднимаясь из-за стола. Они вышли из паба, и мы с Лео оказались наедине. Слишком рано. Но в следующую минуту я поняла, что друзья ретировались. Не просто так. «Оливия, я долго думал о том вечере. Лео, не надо. Не береги рану. Нам нужно поскорее забыть все это. Я понимаю, что обидела тебя, и мне очень-очень плохо». «Нет, постой». Он накрыл сцепленные мои пальцы ладонью. «Ты была права. Мы где-то слишком похожи, а в чем-то слишком разные. Друзья из нас замечательные, а вот любимые... Я люблю тебя, Олив. Всегда любил. Но только сейчас начал понимать, что любовь эта совсем другая. Ты мне как сестра, и я не хочу терять нашу дружбу из-за ошибочных желаний». Я не могла поверить. Смотрела в его лицо, теплые карие глаза, в которых уже не было той жесткости и холода, что обжигал меня в вечер нашего расставания. «Ох, Лео!» — подалась к нему, обнимая, утыкаясь в такое родное, знакомо пахнущее плечо, и зажмурилась. В груди что-то оборвалось. Засевшая на сердце тяжесть медленно растворялась, унося терзавшие душу мысли. «Я тоже тебя люблю. Ты на минуточку заменил мне Кристофа». Он вздохнул, щекоча волосы над ухом. Поцеловал висок и прижал к себе. «Я буду рядом, Лив. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Облегченно выдохнув, почувствовала себя легкой-легкой, почти невесомой. Все возвращалось назад в то время, когда никакого напряжения между нами и в помине не было. Это лучшее, что могло произойти в этот невероятно длинный и тяжелый день. «Давай потанцуем, Оливия». «Что?» — отстранилась с удивлением, глядя на него. «Потанцуем», — повторил, заправив выбившуюся из хвоста прядь мне за ухо. Я вдруг понял, что мы ни разу не танцевали. Отличный способ поставить точку в романтике. «Ну а почему нет?» Оглядела пустой паб, ненадолго задерживая взгляд на одиноком пьянчушке в другом конце зала. Вряд ли ему есть дело хоть до кого-то. Софи с Рэндаллом на улице. Джо пытается решать кроссворд в старой газетенке. Странно. Предстоящее было для меня чем-то таким, что хотелось спрятать ото всех. Оставить лишь для себя. Вспомнился наш балкон, который я так старалась сохранить нетронутым расставанием. И, по иронии, сделала самым печальным местом во всей этой истории. Сейчас бы переместиться туда. Для прощального танца оно подходит, как ничто другое. «Давай», — наконец ответила, возвращая взгляд к Лео. «А музыка? Или представим ее себе? Магия нам на что?» Мы встали из-за стола, отошли немного, чтобы не мешали стулья. Он взял меня за руку и притянул к себе. Сжал мои пальцы в одной ладони, второй приобнял за талию. «Давай наколдуй что-нибудь приятное, но не слишком тоскливое. Я в подобном репертуаре совсем не силен». Задумалась лишь на мгновение. Опустила голову ему на плечо и черкнула указательным пальцем в воздухе миниатюрную руну. Заиграла тихая нежная мелодия, без каких-либо слов. Просто игра невидимого композитора на рояле, моем любимом музыкальном инструменте. Наши движения и танцем сложно назвать. Мы просто покачивались в такт музыки, чуть переступая ногами. Но это, наверное, самое нежное и сокровенное, что случалось между нами за все время так называемых отношений. Не знаю, как долго мы стояли, обнявшись. На душе было слишком спокойно, чтобы следить за временем. Просто в один момент из волшебства мелодии вырвал резкий звук удара двери о косяк. Вздрогнув, подняла голову, чуть отстранившись от Лео. Глянула в сторону выхода, рассчитывая увидеть Рэндалла или Софи, наконец соизволивших вернуться, но наткнулась на моментально посветлевший лед синих глаз. «Барт!» — прошептала одними губами, резким движением отступая от Лео. Музыка тут же исчезла, вместе с легкостью и ощущением лучшего за день момента. «Зачем? Какой смысл вообще во всем этом? Мы друзья, и с одним, и теперь с другим. Но отчего же щеки вновь горят, как во время разговора с подругой, а тонкий холодок во взгляде Барта слишком навязчиво пробирается изморозью по спине. Следом за ним прошла Софи, а затем и Рэндалл. Они двинулись к нам. Так быстро? Мы даже не успели надумать чего-нибудь путного насчет вылазки в лес», — тараторила подруга, словно не замечая трещавшего в воздухе напряжения. «Давай, выкладывай, куда летал и чего нашел», — подхватил за ней Рэндалл. Мы вновь расселись по местам. Лео махнул Джо. Тот без лишних уточнений. Вытащил новую бутыль с медовухой. Сгреб пятерней стаканы и притащил все это за наш столик под недовольный взгляд Софи. «Ну и зачем, Лео? Он что, по-трезвому не сможет нам все рассказать? Уноси обратно!» Махнула рукой и нахмурилась еще пуще, демонстрируя, кто тут главный. Джо, также без лишних вопросов, потащился обратно. «Она права», — наконец заговорил Барт. «Эта информация требует максимального сосредоточения». Он облокотился на столешницу, провел ладонями по голове, погружая пальцы в растрепанные волосы. Сосредоточился на чайнике, стоявшем в центре, и все молчал, словно пытался найти слова. Я во все глаза смотрела на Барта, пытаясь понять, чем вызвано такое непривычное для него состояние. Ни грусти, нет. Растерянности, смятения. Признаться, его сложно довести до такого. Что же случилось? «Ну же, не молчи!» — не выдержала я. «Где ты был?» Он откинулся на спинку стула. Летал к заброшенным аренам. «Зачем?» Вопрос, вертевшийся на языках у всех присутствующих, первым сорвался из уст Рэндалла. «Турнир уже несколько лет как перенесли в другое место. Что ты искал в городе призраки?» «Призраков». «И нашел». Молчание. Оно угнетало. Давило на грудь громадным валуном и мешало свободно дышать. Мы прилепили взгляды к Барту, не зная, что на это сказать. Он не стал нас мучить, пустившись в объяснение. «Я хотел найти след самого яркого, насыщенного эмоциями события. Смерти Кристофа и Зорга. Конечно, прошло много лет. Но даже за такой срок подобное не могло с концами исчезнуть. Мы с Кайсо пробрались к тому самому месту, куда упало тело. Сглотнув ком в горле, не моргая, смотрела на Барта, все еще не понимая смысла его путешествия. Что он хотел доказать? Что хотел увидеть в отпечатке давно минувшего прошлого? То было ли все это несчастным случаем? Но я не успел даже попытаться провести ритуал. Меня опередили. Два странных мага. Они просто появились из ниоткуда, а потом также исчезли, растворившись в воздухе. «Так след все же был?» — подал голос Лео. «Да, то, что я увидел...» Он взглянул мне в глаза, окончательно замораживая все живое внутри. «Прости, Олив. Я не знаю, как смягчить это». «Говори уже». Рэндалл подался навстречу, облокачиваясь на стол. София и Лео прилепили к Барту взгляды. Казалось, никто, кроме него, не замечал, как меня вовсю била крупная дрожь от предчувствия чего-то непоправимого. В один момент даже захотелось крикнуть. «Нет, не говори. Дай возможность уйти, чтобы побыть в неведении еще немного». Но он не дал такой возможности. Совершенно бессердечно вывалил на меня то, что практически разбило мое сердце. «Кристоф жив. По крайней мере, был жив в тот момент. В замедленном воспроизведении я заметил, как его тело исчезло в воздухе. Всего на долю секунды, но оно пропало из видимости, а потом появилось вновь. И на землю упал. Уже не он. Нечем дышать. Горло печет. Сердце выпрыгивает из груди, отбивая пульс в ушах. А он продолжает, все так же глядя на меня в упор. Взорга же, до того, как он вышел из себя и начал брыкаться, выстрелили мелким черным дротиком. Это и свело его с ума, заставив скинуть наездника с седла. Потом была стрела, что лишь задела его, но никак не пронзила глаз. И дракон исчез, будто бы в посмертном пламени. А на самом деле, скорее всего, его переместили, так же, как и Кристофа. «Подожди», — прошептала, едва узнавая свой голос из-за шума в ушах. «Остановись, пожалуйста. Что ты такое говоришь? Мы похоронили не моего брата, чужое тело, и все эти годы я оплакивала незнакомца. Не сразу осознала, что меня обнимают». Сидевший рядом Рэндалл прижал меня к себе за плечи. Софи зажала рот ладонью, посмотрев на меня блестящими от слез глазами. «Прости», — чуть тише повторил Барт, наконец отводя взгляд. «Наверное, не стоило». «Конечно, черт подери, не стоило», — прорычал Лео. «О чем ты вообще думал? Нельзя ли было как-то постепенно, а не так вот сразу?» Я резко встала, сбросив с себя руки Рэндалла. «Это неправда. Ты ошибся». Барт поднялся следом. «Нет, Олив, я видел произошедшее очень отчетливо. А сейчас нужно сесть и спокойно обдумать. Почему всего этого не видел твой отец? Он же расследовал дело». «Спокойно? Обдумать? Я не каменная. Ты только что сообщил мне, что под надгробной плитой с именем моего брата лежит кто-то другой. А он... Где же он сам столько лет был? И кто те люди, что опередили с ритуалом?» Задумчиво проговорила Софи. Но для меня ничего, кроме пульсирующей в голове мысли о Кристофе, не существовало. Выбравшись из-за стола, отдернул руку от попытавшегося задержать меня Барта и почти бегом выскочила из бара. Холодный ветер тут же подул в лицо, подхватил волосы. Осмотревшись, увидела лишь Кайсо, топтавшуюся неподалеку. «Отец! Только он может объяснить мне происходящее. Слишком много «почему» по его душу». Быстрым шагом приблизившись к драконице, погладила чешуйчатую шею и спросила дрожащим голосом. «Поможешь мне? Отвези в замок, Кайсо. Мне очень нужно поскорее туда попасть». Она издала какой-то странный звук. Дохнула горячим дымом, тряхнула крыльями. «Да, возможно, угнать дракона Барта не такая простая задача. Или все же простая?» Я не сразу поверила глазам, когда зверь вдруг присел передо мной, позволяя сесть в седло. Не заставляя долго ждать, проворно забралась на драконью спину. Вдохнула ночной воздух всей грудью и зажмурилась, чувствуя, как по щекам защекотали слезы. Спрятала лицо в ладонях, пытаясь успокоиться. Смешно, меня прорвало именно сейчас, а не там, когда Барт вываливал на мою голову эту ужасающую правду. В одиночестве воспринималось все гораздо острее. «Ничего», — прошептала самой себе, растирая глаза. «Возможно, всему есть объяснение. Возможно, он ошибся. Не понял, что именно увидел». Крепко сжав поручень седла, легонько хлопнула Кайсу, позволяя взлететь.